Глава 7. Вот и все, Эйбрахам. Он умер, господин генерал? Да, та проклятая девчонка Джияна сумела нейтрализовать моего стража, но не полностью. Кое-какую информацию он нам передал, в том числе, что сердце Ивана Разлогова остановилось. Но, насколько я понимаю, ваше превосходительство, раз блокировка снята, я отдал приказ. Эксперимент закончился успешно, Эйб, как я и говорил. Но эта безумная парочка, она не успокоится, пока не разнесет все вокруг. Его высокопревосходительство, он, конечно, хочет, чтобы они остались в живых. Он даже сказал любой ценой. Но что, если этой ценой будет весь проект, который, как мы теперь понимаем, удался? А коль он удался один раз, разве можно им рисковать? Осмелюсь заметить, ваше превосходительство, что есть еще два варианта развития событий, кроме экстерминации. Вы говорили, Эйб, отдать им Лизе, но это ведь невозможно, разве вы забыли? Отнюдь, как насчет летучего корабля? Так все-таки. Эйб, вы гений, только бы успеть. Несмотря на приказ Ивана, ни у кого не хватило духа сбросить его тело вниз. Твердислав, Чарус, Джияна, Бу и Альтея молча постояли над телом. «Надо похоронить, как положено», – наконец проговорил Твердислав. «А бросать в море? Нет, не могу». Рука его словно бы невзначай коснулась ладони Джей, девушка не отодвинулась. «Остров», – вдруг негромко сказала Альтея. И в тот же миг машина резко нырнула вниз, так что все дружно повалились на пол. Волны хлестнули под днищу, и тотчас же наверху взревело не меньше 10 000 голодных ведунов. Сверху по машине грянуло, чудовищно тяжелый кулак вогнал летуна в воду, так что через оставшуюся неприкрытой дверь хлынула вода. По счастью, берег был уже рядом. Машина врезалась в песок и застыла. По полу кабины перекатывались мелкие волны. Твердислав с натугой приподнял тело Ивана, пристроил его на жесткой лавке, чтобы не оставлять в воде. «Пошли, что ли?» – буркнул он, управившись. «Твердь! Твердь, так мы что же, за Лизе пришли?» – беспомощно выдохнул Чарус. «Это значит, здесь те чудища живут». «Штаны намочил от страха Чари», – презрительно бросила Джияна. Ламию она старательно игнорировала. Чарус мучительно покраснел и первым ринулся прочь из кабины. На первый взгляд, самый обыкновенный берег. Красноватый песок, в некотором отдалении от уреза воды скалы, тоже ничем не примечательные. Правда, на этом берегу не было ничего живого. Алый песок, цвет разбавленной крови, скалы цвета крови, давно засохшей, больше ничего. Трава, кусты, даже водоросли в воде – все это было здесь лишним. Скалы поражали, гладкие и отвесные, ни трещин, ни уступов, ни осыпей. Ничего из того, к чему привыкли твердиславичи сами, выросшие в скальном кольце. Джияна напрочь забыла об Альтее и всем прочем, едва только очутилась на берегу. Здесь жила сила, но совсем не та, более или менее знакомое ворожее. Скорее, она, эта сила, была сродни тому, что таилась на самых нижних, запретных уровнях. Ее она смутно чувствовала, когда они с Иваном пробирались по лабиринту тоннелей. Однако там свирепая мощь укрывалась множеством земных слоев, а тут она поднималась к самой поверхности. Более того, она нагло и победительно воспаряла над землей, растекаясь окрест, в полной уверенности, что здесь ее исконные владения. Чужая, абсолютно чужая всему сила. В ней не было магии, ни капли. Джияна ощущала мириады тончайших ниточек этой силы, пролегших под землей, свернутых в тугие клубки, которые хоть сотню лет мотай не распутаешь. Они, эти ниточки, приводили в действие тьму тьмущую машин, таких же мертвых, как и принесшая их сюда неживая птица, что застыла сейчас в мелкой прибрежной воде. Сердце силы пряталось там, за скалами. И сердце, и бесчисленные пустые глаза, недреманные очи, буравящие пространство гибельными взорами. И руки, чудовищные руки, ничуть, разумеется, не похожие на человеческие, протянувшиеся на целые поприща, прячущиеся в подземных тоннелях, готовые хватать, давить и рвать. Там за скалами таилось много чего. Еще несколько мгновений, и вся эта мощь будет направлена против дерзкой пятерки. Они стояли на берегу и молчали. Удивительные прихоти судьбы свели их вместе, однако, само собой, никому и в голову не пришло разговаривать. Все сосредоточились на том, что им предстояло. Даже Джияна, казалось, забыла о существовании дерзкой ламии. Твердислав на миг задумался, припоминая полученный от Ивана подарок. «Здесь должен быть проход, не лезть же на эти кручи». «А в том проходе нас и будут ждать», – отрезала Джияна, как будто забыв о ссоре. «Постойте, погодите», – страдальчески кривя лицо, возопил Чарус. «Так мы что, туда что ли?» Твердь, послушай, там же эти твари, летучие, она ж тебя чуть не прикончила, а ведь тогда весь клан за тебя стоял. Хватит, прошипела Джияна, мало того, что клан чуть-чуть не погубил, так теперь и тут хочешь? Будет вам, нахмурился Твердислав, через эти скалы только перелететь можно, значит пойдем через пролом, и хватит об этом, по эдакой крутизне вскарабкаться, ящик надо крючев иметь. Бус Альтеи молчали, словно им было все равно. Ламия упрямо смотрела в землю, и все пламенеющие взоры Джияны пропали даром. «Пойдем через проход», — повторил Твердислав. «Но пойдем еще не значит, полезем наобум, Чари. Там, за скалами. Короче, они по нам могут так долбануть, что ни мокрого места не останется, ни сухого, уразумели? Альтея, колдовать умеешь?» Джияну аж передернуло, однако Твердислав и бровью не повел. Он сейчас вновь стал вождем, вождем клана, пусть даже в этом клане, кроме него, людей было лишь двое, а еще двое принадлежали к племени ведунов. «Умею, доблестный вождь Твердислав. Конечно, не так хорошо, как Джияна неистовая, но все-таки, полагаю, обузой не стану. Обещаю лишь, что потом, когда все кончится, ты исполнишь одну мою просьбу». «Это какую такую просьбу?» – насторожилась Джияна, и парни Твердислав с Чарусом невольно замерли. Неистовая впервые напрямик обратилась к Ламии. «Если мы победим, да, если мы победим, ты отпустишь без гнева одного человека». «Кого отпустить и куда?» – опешил Твердислав. «Об этом поговорим после». Ламия отвернулась. «Мы еще не победили, а подробности после, после победы». «Ну, после так после». Твердислав думал уже о другом. «Слова Ламии подождут. Победим, тогда и время придет». «Джей, ты поставишь щит. Альтея, помочь сможешь? Что такое щит, знаешь?» «Я справлюсь сама». Джияна вздернула нос. «Мы не знаем, чем нас там встретят», – вылез Чарус. «Одна голова хорошо, а две…» – неистово этот выпад надменно проигнорировала. «Чари, нам с тобой надо постараться ослепить стражей. Не знаю, кто они, но думаю, наверняка есть зырики такие, вроде как у нас. Сила здесь бьет ключом, зачерпнуть побольше, глядишь, прорвемся». «Глядишь», – передразнила его Джияна, – «эту силу не зачерпнешь, она чужая, понимаешь, чужая. Нам ее не использовать». «Ну уж не использовать», – усомнился Твердислав. «Я же чую, сама в руки течет. Мне ее лепи, как из глины. Не так разве?» «Не так», – отрезала неистовая. «У нас повсюду сила живая, а здесь, здесь она мертвая, понимаешь, нет? Впрочем, куда тебе?» – не удержалась она. Парень дернул щекой, но смолчал. «Потом разберемся». «Короче так», – Джияна заговорила прежним тоном главной ворожеи сильного клана. «Порядок такой. Я первая, Твердь и Чари следом. Если кто высунется, бейте, как вы это умеете. А вы», – она повернулась в полоборота к Альтее и Бу, – «прикрывайте. Бу, если кто-то выскочит, ты знаешь, что делать. Все, пошли». Она решила разумно, не смог не признать Твердислав. Из нее вышел бы неплохой вождь, хотя нет, вождь-то как раз будет неважнецким. Вождь не имеет права срывать душу на родичах, а Джияна ей не удержаться. Песок цвета разбавленной крови, смешанный с водой, оказался неожиданно рыхлым, идти было трудно, продвигались медленно, с опаской, однако по пути не попадалось ничего угрожающего. Честно сказать, вообще ничего не попадалось. Все те же скалы, тоже пустынное море, больше ничего. «Хотел бы я знать, для чего здесь этот самый проход?» – пробормотал Твердислав. «Если они так лихо приспособились летать, на кой нужны ворота? Чтобы нам помочь? Что-то не верится». Джияна хмыкнула. «Да они же ведь все не в своем уме», – терпеливо, словно непонятливому малышу-несмышленышу, – сказала она. «Иван, он ведь тоже, разве нет? Не согласен?» «Не слишком-то подходящее время для споров», – угрюмо подумал Твердислав. «А тут еще Чарус. Твердь, Джей, а кто такой этот Иван? И ты?» – парень повернулся к Бу. «Делать вам нечего», – зашипел Твердислав. «Дети малые, что ли? Нам драться сейчас, а они тут болтают, точно девчонки, честное слово». Престыженно замолчали, даже Джияна. А в следующий миг они увидели проход. Словно чей-то гигантский топор ударил в каменное кольцо, оставив после себя широкую и ровную брешь с подозрительно гладкими, точно отполированными стенами. Чарус невольно присвистнул, задирая голову. «Это сколько же обдир камня извести надо было?» «Совсем плох стал брат Чарус. Точно и не было горького пути изгнанника». Джияна сверкнула глазами, и Чари осекся, вспомнив верно, кем была неистовая в клане. Проход, заполненный все тем же бледно-алым песком разрыв в стенах, разъятое неведомой силой защитное кольцо, а за ним равнина, такая же голая и безжизненная. Остров оказался невелик. Вдали вздымались знакомые уже скалы изнанка кольца, но посередине Пятеро странников стояли молча, не прячась, и смотрели на открывшееся им. Да, такое могли создать только черные колдуны. Не было видно ничего похожего на описанные когда-то Иваном стены, рвы, башни, никакой стражи. Еще дрожала тень сдернутой силы, Джияна еще улавливала исчезнувшие контуры. Маскировка пропала, крепость предстала в своем истинном виде. Ни город, ни дом, ни замок, черное трепещущее нечто. Все из острых, нелепо скроенных, скрещенных, сплетенных граней и плоскостей, от серого до истинно черного. Форму этого невозможно было ни описать, ни объяснить. Сероугольная клякса, расползшаяся по алому песку. Кровь и уголь, огонь и пепелище, красное и черное, извечные цвета войны и горя. Их видели. На них в упор пялились пустые глазницы, как если бы череп вдруг обрел способность видеть. Где-то там, под землей, сила, истинная хозяйка этих мест, пришла в движение. «Решают», – одними губами произнесла Джияна. Надо было уйти из-под этого пронзающего взгляда, но не было сил. Казалось, что все, их путь закончен. Что они могут сделать здесь, у всех на виду, на голой равнине, где нет укрытий, где любой мальчишка с луком положил бы их без особого труда, если, конечно, это мальчишка лесных кланов? Не имело смысла прятаться, оставалось только одно – принять удар грудью. От всевидящих пустых глазниц не спасла бы и темнота. Мертвые умеют видеть сквозь черноту уже их принявшую. Но чего встали? Вперед! Твердислав воспользовался мысленной речью. Отчего-то он не сомневался, что его поймут. Все, не исключая и бус Альтеи. Больше им ничего не оставалось, только идти вперед. Холодные взгляды скользили по коже, обдирая ее, словно черепаховые панцири, использовавшиеся в лесных кланах как наждак. Джияна чувствовала, как эти взгляды пытаются проникнуть в ее сознание точно клювы воронов-трупоедов, копошащихся в груди падали. Стоило немалых усилий отбросить их, обычные защитные чары не действовали. Сила, противостоящая им, не имела ничего общего с привычным колдовством. Ворожея терялась в догадках. Пока что мертвой силе она могла противопоставить только чистую мощь разума, закаленного суровым обучением. Однако долго так продолжаться не могло, ей просто не выдержать. Чару стащился как-то боком, смешно припадая на одну ногу и откровенно прячась за спиной Твердислава. Что-то сломалось в крепком доселе парне, что не испугался выйти с тремя десятками воинов против всей силы Змеиного холма. Бус Альтеи держались сзади, как им и было приказано, на уродливой морде разумного зверя ничего невозможно было прочесть. Кукольное жиличико Альтеи исказилось от боли. По щекам одна за другой струились слезы. Не страха, Ламии, похоже, было и впрямь больно. Пальчики ее лежали на могучем предплечье Бу. А потом ожидание внезапно кончилось, и первым это от чего-то ощутил Твердислав. Именно он, а не сжавшийся в комок Джияна. Внимание! Вождь остановился, поднимая руку, и в следующий миг их накрыло. Нет, это оказались не стрелы, не испепеляющее пламя, не разящие молнии, не дробящий каменный дождь. Ничего из того, к чему привыкли поднаторевшие в боевых заклятиях Твердиславичи. Мертвая сила имела свои средства. Джияна все-таки опередила ее, выбросив навстречу сотканный из собственной силы щит. Миг спустя к ней присоединились Твердислав и Чарус. А еще чуть позже влился холодный, звенящий, точно лесной ручеек, поток силы от Альтеи. Бу здесь ничего не мог сделать. Некого было раздирать незнающими преград когтями и давить мощным телом. Его время еще не приспело. Ничего не горело, не звенело, не мерцало, внешне вообще ничего не изменилось, только мгновенно стало очень трудно дышать. Воздух стал холодным, льдистым, колючим, точно в самую лютую зиму. А в ушах Джияна внезапно зазвучал голос, мертвый, как и все на этом проклятом острове. Анализ, угроза, анализ, разложение, природа энергетического воздействия, спектральный класс, цифры, цифры, цифры, еще более безжизненные, чем все прочее, повторный анализ, компарирование, стандартам не соответствует, вероятность негативного воздействия, цифры 0,9,8, решение инкапсулирования. Все это заняло долю мгновения. Для того, чтобы эти слова, которые, естественно, стали словами лишь в сознании Джияны, превратились в нечто осмысленное из нелепой последовательности невнятных сигналов. Впрочем, до инкапсулирования здешние хозяева предприняли и еще одну попытку. Зашевелился, вспучиваясь, алый песок. На поверхности появилась пара безобразно блестящих голов. Джияна чувствовала, как внутри этих голов мчатся мертвые мысли, мысли во всем подобной подслушанной секунды назад нелепой фразе. Тут с лучшей стороны показал себя Бу. Прыжок, удар, скрежет, тишина. И снова прыжок, удар, изуродованные головы застыли. Во лбах зияло по 5 аккуратных дырок. Несущие смерть щупальца остались под слоем песка, который тем временем принялся оседать, словно там, внизу, под ногами пятерки, внезапно открылась громадная каверна. Это было просто и действенно. Не нужно никакой магии, не нужно вообще ничего, кроме самой обыкновенной ловчей ямы. «Держись, держись! Ах!» Они катились вниз вместе с песком, и не за что было ухватиться, задержать это падение, и не существовало заклятий, что могли бы здесь помочь. Широкая воронка быстро затягивала растерянную добычу. Наверное, они падали так секунду, не больше, и все, что смогли успеть, это ухватиться друг за друга в тщетной попытке устоять. А потом шуршание песка внезапно сменилось слитным гудением, из обливающихся краев воронки появились бледно-алые, под цвет песка сдвигающиеся плиты, точно крылья исполинской птицы. Бу рванулся было наверх, отчаянно, словно борющийся с течением пловец, загребая уродливыми лапами. Бесполезно. Песок оказался сильнее. Бу съехал на брюхе вниз прямо к ногам Джияны. «Вот и исполнили, называется, долг крови», – Твердислав по привычке сжал кулаки. «Великий дух, до чего же по-дурацки вляпались? Малышня 5-летняя, и та бы, наверное, лучше управилась». Плиты крылья сомкнулись над головой. Мягко ступая, явилась тьма. Ни малейшего просвета. В изящной ручке Альтеи появился голубоватый светящийся шар. Ламия сотворила заклятие быстро и ловко, точно заправское ворожея. Яма. Песчаная яма, накрытая сверху крышкой, никаких чудовищ. Только красноватый песок. Да еще твои собственные мысли, что порой хуже любых чудовищ. Чарус смотрел то на Твердислава, то на Джияну, точно надеясь, что вожак и ворожея вот-вот скажут, что делать, и останется только исполнять приказ. Бу стоял, уронив могучие руки лапы, равнодушно уставившись себе под ноги, как будто все случившееся его абсолютно не касалось. «Твердь», – Джияна коснулась его щеки, – «помоги мне, Твердь, я чую, я слышу что-то очень странное. Надо разобраться. Здесь вокруг нет ничего живого. Одна мертвая сталь, из которой вынули душу, а взамен начали стягать невидимыми кнутами». «Хочешь договориться с ней?» – хрипло проговорил Твердислав. Ему еще не приходилось слышать, чтобы подобное колдовство сработало хотя бы раз. Девушки ворожеи твердо верили и даже сумели заразить своей уверенностью других, что все сотворенное великим духом наделено бессмертной, думающей, чувствующей душой, к которой можно воззвать, если, конечно, умеешь. Джияна покачала головой. «Нет, тут вокруг все мертвее мертвого. Отродясь, такого не встречала. Мертвые тут говорят друг с другом, и я хочу вмешаться в их разговор». «Просить?» – изумился Чарус. Ворожея досадливо дернула щекой, обычным, знакомым еще по клану жестом. «Тут просить не у кого, Чари. Отвар от черницы б тебе дать, чтоб в голове просветлело, да весь дома остался. Нет, я хочу вмешаться, и мне потребуется вся наша сила, слышите, вся. И твоя, кстати, тоже», – ворожея повернулась к Ламии. «Сперва огнем жгла, а теперь моя сила понадобилась», – не удержавшись, съязвила Альтея. «Когда мы отсюда выберемся», – Джияна шагнула вперед, и Ламия невольно попятилась. «Когда мы отсюда выберемся...» «Клянусь великим духом, мы устроим славный поединок, ты и я. Тогда все обиды и выместим, договорились?» «Договорились», – Альтея не опустила взгляда. «Только надо отсюда еще выбраться для начала». «Не сомневайся», – высокомерно бросила ворожея, резко отворачиваясь так, что волосы хлестнули Ламию по лицу. «Твердь, Чари, давайте руки, встаем в круг». «Кто б мог подумать, Эйб, что они попадутся на первой же ловушке?» «Не ожидал, не ожидал. Даже чуточку разочаровался. После всего, что они тут натворили, поневоле начинаешь ждать чего-то сверхъестественного». «С разрешения вашего превосходительства хотел бы заметить, что дело еще далеко не окончено. Телеметристы докладывают во всех контрольных цепях помехи непонятного происхождения. Вот, извольте взглянуть сами, ваше превосходительство». «Хотел бы я знать, что это за наводки. Но нам здорово повезло, Эйб. Защитный контур от чего-то не стал открывать огня. Хотя, признаться, я был уверен. Я же говорю, ваше превосходительство. Джиена очень способная девочка. Жаль, если... Хотя, что я? Давно уже следовало бы применить закон об экстерминации. Но, похоже, теперь этого не понадобится. Вычислитель дал добро на их отправку. Критериям соответствует, а вот остальных, тех и в самом деле придется... Ламию на протоплазменную переработку вместе с Чарусом, а это чудо-юдо куда? Отдам медикам и бронировщикам, они уже давно меня упрашивали. Пусть вскроют и посмотрят, как эта тварь ухитрялась выдерживать прямые попадания и обманывать радары. Фу, гора с плеч, Эйб. Если они не прожгут дыру в крыше. Побойтесь великого духа, там не справится и плазменный резак. Но если мы уверены, что эксперимент удался, то не стала ли наша пара сильнее даже самого мощного резака? Не каркайте, Эйб. Господин генерал, подтвержден сход двух челноков с орбиты. Ну вот и наши летучие корабли. Еще немного и все. Но какая же все-таки удача, что охранные системы не открыли огонь. Сила послушно текла к ней отовсюду. Ее было очень много, этой силы, разлитой тут и там за песчаными завалами, под которыми прятались железные стены. Зачерпнуть и атаковать, казалось бы, чего проще. Однако Джияна не была бы Джияной, рисковой, но и рассудительной ворожеей, забудь она о недреманных стражах. Стражах с пустыми глазницами, что таились там за тонкой стальной скорлупой. Пока они, эти стражи, решили, что странные пришельцы не слишком опасны, их достаточно просто посадить в яму. Но если полностью пробудить дремлющую пока что мощь, едва ли тут на острове хоть что-то уцелеет постороннее. К тому же здесь были живые. Слабый, едва заметный отзвук силы в чувствующих сознаниях. За многими-многими стенами и преградами бились живые сердца, и, похоже, там билось и сердце Лизи. «Ты чувствуешь?» – слова мысли Твердислава коснулись сознания Джияны, точно падающий осенний лист поверхности воды. Он тоже расслышал. «Она там, впереди. Надо пробиваться». «Осторожнее, Твердь, за нами следят. И я не понимаю, почему до сих пор нас не испепелили». «Что ты хочешь делать?» «Для начала попробую сделать проход». Скопленная ими мощь пришла в движение. На миг Джияна почти что застонала от острого, ранее неведомого чувства. Отбросив формальные рамки заклятий, она по собственной воле мяла и лепила податливую, точно гончарная глина, силу. Девушка стояла неподвижно, закрыв глаза, однако и сквозь веки она видела. Короткий, приплюснутый сверху вихрь заметался по яме, послушно отбрасывая песок. Всклубившаяся пыль не поднималась выше колен замершей пятерки, не давали чары. Становилось все жарче. По лицам струился пот, однако люди и нелюди не размыкали рук. Всем им передавалось сейчас видение Джияны. Синевато-черная железная стена, блестящая, без малейшего следа ржавчины. Стена, в которой дверь, а еще дальше – коридор. Вихрь выл, бросаясь песком. Поневоле приходилось переступать, продвигаясь на очищенные участки. Сейчас, сейчас, еще немного, и они у цели. Как именно они будут открывать наверняка запертую на 7 замков дверь, никто пока не думал. Небывалый уровень аномальной активности в 6-м поимочном отстойнике, ваше превосходительство. Очень хорошо, продолжайте наблюдение. Пора лететь, Эйб, не забудьте карнавальные костюмы. Проводы должны быть торжественными, я бы сказал, по высшему классу. Вы так спокойны, ваше превосходительство, а ведь яснее ясного, что наши птички пытаются улететь из клетки. «Эйбрахам, я все равно не могу приказывать контурам контроля. Они примут решение сами. Если они решат, что в ловчую камеру следует плеснуть напалмом, они так и поступят, и этого никто не предотвратит. Поймите, Эйб, пока мы не окажемся на месте, сделать все равно ничего нельзя. Огневые и медицинские контуры вне нашей досягаемости. Но вот заставить ловушку раскрыться я могу. Смешно, правда? Черт бы побрал всех этих проектировщиков вместе с теоретиками. Так, ладно, пора двигать. Ангар, ангар на гауптвахте с гною. Спите там, что ли? Коптер готов? То-то же, что так точно. Дверь, разумеется, была заперта. Не размыкая круг, Джияна ударила всей накопленной силой, не слишком даже заботясь о том, чтобы облечь этот удар в какую-либо форму. Сформуется само. Времени у них в обрез. Она уже почти точно знала, где держит Лизи. Хорошо бы, конечно, посчитаться со здешними главарями, но... Стальная дверь мгновенно раскалилась до бела. Дух железа сопротивлялся, но безжалостно нагнетаемый жар делал свое дело. Когда расплавленный металл потек им под ноги, Джиана резко разорвала круг. Они и без того зачерпнули слишком много силы. Твердислав первым рванул через огненную лужу в черный без единого проблеска коридор. «За ним!» – вслух скомандовала Джиана. Она чувствовала гнев врага, то есть нет, не чувствовала. Это не было гневом или яростью, или вообще каким бы то ни было чувством, просто по сети силы. Тотчас была отправлена соответствующая весть, не более. С каждой секундой у Джияны росла и крепла уверенность, что на этом острове нет ни одного живого врага, только мертвые. Это было странно, непонятно и пугающе. Враги, привычные, ведуны и их многообразные создания, были живыми существами из плоти и крови, в изобилии снабженные клыками, когтями и прочими орудиями для смертоубийства. Здесь же ничего похожего. Злой запах неживой, механической смерти, точно водяная мельница их клана. Да, правильно. Да чего ж похоже. Мертвое, мертвое, все вокруг. Какие же злодеи сотворили все это? Да они хуже ведунов. В коридоре Бу как-то сам собой оказался первым. Тьму разгонял только голубоватый светящийся шарик в руках Альтеи. Джиана же шла и вовсе с закрытыми глазами. Они были сейчас просто не нужны. Она видела все. Ее взгляд пронзал стены. Сила кипела в жилах, и вражей казалось, она сейчас сама отправится к великому духу. Не вынесет этого восторга. Какое же это, оказывается, счастье – повелевать настоящей, чистой мощью. Кому какое дело, что она вытягивает ее из мертвых, невидимых и, наверное, нечистых рек. Главное, она сейчас всемогуща. Почти. Она чувствовала уходящие вниз ярусы. Глубоко, очень глубоко. Дна нет, хотя так не бывает, как говорил учитель. И там, внизу, как и во время похода с Иваном, да, она не ошибается, там внизу главное зло и в то же время главный источник силы. «Я должна быть там», – вдруг пришла в голову шальная мысль. «Я должна быть там, броситься в эту силу, раствориться в ней, омыться пламенем, и тогда я вернусь на поверхность, и никто не устоит. Мы еще посмотрим, кто будет править лесными кланами. Почему в каждом должен быть свой вождь? Единым вождем для всех станет она, Джияна неистовая. Я каленым железом выжгу ведунские гнезда. Я истреблю их всех, всех до единого, чтобы не осталось ни одной, даже самой мелкой твари, и ламий. Всех соберу и в костер, чтобы ни одна не ушла. А потом, потом мы разберемся и с учителями. Вы переходите границы запретной зоны, остановитесь, поднимите руки, не двигайтесь». Голос был лишен всякого выражения. Так, наверное, могли бы разговаривать молот и наковальня, сумей кто-либо даровать им такую способность. Твердислав замер. Вождь хорошо видел в полумраке. Небольшой овальный зал был совершенно пуст. Лишь по стенам посверкивали какие-то бесчисленные посверкивающие кругляши, да скакали в неистовой пляске огненные росчерки цифр. Голос начал было повторять уже рассказанное, но тут Джияна, и не подумавшая остановиться, заступила за грубо намалеванную на полу жирную красную черту. Вся погруженная в видение, она воспринимала одну лишь силу. Всякие там голоса ее уже совершенно не волновали. Жизнь ей спас только отчаянный бросок Твердислава. Ему хватило доли секунды, чтобы понять, предостерегающего крика Джей уже не услышит. «Защитный контур активирован, ваше превосходительство». «Что? Не может быть! Слышите, не может быть! Не верю! Это какая-то ошибка!» «Никак нет, господин генерал. Они сумели таки выйти из камеры и сейчас в малом тестовом зале. Плотность эмиссии 8 мег. Задействованы все системы. Огонь ведется на поражение». «Осмелюсь заметить?» «Ну, осмельтесь, осмельтесь, Эйб». «Что я вас предупреждал, ваше превосходительство?» «Засуньте свои предупреждения, знаете куда. Черт, ладно, продолжаем полет. Я надеюсь, что мы получим хотя бы останки». В тесном подземном зале, так напоминавшем рассказы о гномьих пещерах, вспыхнул бой на истребление. Сила нанесла ответный удар. Короткое басовитое гудение, а потом огонь. Невесть откуда. Режущее, рассекающее, рвущее. Свет, превратившийся в клинок. Отовсюду. Здесь были бесполезны мечи или кулаки, вся ловкость лесных охотников не могла бы здесь помочь, только сила, одна лишь сила и ничего, кроме силы. Смерть еще неслась к ним, когда Джияна воздвигла на ее пути непробиваемый щит собственной мощи. Она не знала, откуда это пришло, смерть из машины была глупа, хоть и могущественна. Отвести ее оказалось не так уж и трудно, хитрость у врага отсутствовала напрочь. Не так уж важно, что горело, стреляло и взрывалось вокруг. Мутно-багровое пятно чужой силы на миг замутило взоры. И тут же страшный поток, покорно подчиняясь воле Джияны, повернул назад, в свою очередь испепеляя пославшее их мертвое железо. Цепи рвались, неразборчивое бормотание управляющих силой мертвых врагов умирало, черные раструбы горели и плавились, обращаясь в ничто. А потом все стихло, и взором пятерки открылись оплавленные, изуродованные стены, все в пробоинах. Смерть, сидевшая в них, была убита сама. «Ух ты!» – пробормотал Чарос. «Вот это да! Слушай, Джей, что это было?» «Какая разница?» – отозвался Твердислав. «Было да сплыло. Вся схватка заняла куда меньше секунды». Джияна вытерла пот со лба. Дивное чувство власти над силой уплывало, ускользало. Однако ворожея знала, что может в любой миг вернуть его. В любой. Это было счастье. «Ибо во власти, – подумала Джияна, – есть истинное счастье». «Ты всегда знала это, сестра. Жаль, что только поняла так поздно. Но ничего, мы еще вернемся». «Они прорвались, ваше превосходительство, они живы». «Так. Эй, по вам не кажется, что эксперимент завершился слишком уж успешно? Признаюсь, я бы предпочел более скромный результат. Они что, сверхлюди? Как можно уцелеть под таким огнем? Вы что-нибудь понимаете?» «Только одно. Мы выпустили джина из бутылки, и обратно его уже не загнать». «Мне помнится, вы настаивали на экстерминации, Эйп». «С этой секунды настаиваю категорически». «Черт возьми, Эйп, мне даже дурно сделалось. Это ведь невозможно, то, что они творят, невозможно». «А перебить отлично подготовленных солдат Ореола – это возможно? А заключить каким-то образом союз с ведунами? С ведунами, контроль над которыми считался полным и абсолютным? Мне кажется, у нас остался только один выход, ваше превосходительство. Взорвать весь остров вместе с этой шайкой». «А дети?» «Дети, наставник Эйбрахам, с таким трудом отысканные». «Но ведь вы видели, эта компания может куда больше, чем та же Лизи. К тому же она, я считаю, обречена. Стремительный лейкоз, какая-то новая форма с бурным развитием метастазирования. Надо взрывать, ваше превосходительство. Надо взрывать, это уже не люди. И не то, что так мечтал увидеть его высокопревосходительство, верховный координатор. Это монстры, дьяволы в человеческом облике, будущие соратники умников». «О боже, все пропало, Алонсо, все пропало».